Глава пятая. В Венеции, в неприметной на вид церквушке, почти что часовенке, о которой ни слова не было сказано в туристском путеводителе, у Льюиса Рейси открылись глаза. Когда бы не молодой англичанин, с которым случай свел Льюиса у Монблана, он в жизни не заглянул бы сюда. А не загляни он сюда, чего бы вообще стоило все его путешествие? Он долго стоял озадаченный, он мог теперь в этом признаться, тем, что сначала он принял за скованность в позах и жестах, изображенных на фресках людей, детски невинным, как ему показалось в ту пору, тщанием, с каким было выписано их платье, одежда, сколь по-иному смотрелись благородные складки на полотнах великих художников, которыми учил восхищаться в своих рассуждениях сэр Джошуа, и простодушным, словно лишенным экспрессии, выражением их юных лиц, даже в седобородых старцах присутствовало нечто младенческое. Но вдруг вниманием Льюиса завладело одно лицо на картине. Круглощекая, скуластая девушка с широко посаженными глазами, в узорной, унизанной жемчугом, сетке на волосах. Постойте, так это же Триши! В точности Триши Кент! Но кто бы посмел назвать ее теперь некрасивой? На картине она выглядела несравненной принцессой из сказки. И в какой волшебной стране проводила она свои дни? Ее окружали гибкие юноши, круглолицые, с капризными губками девушки, румяные старцы, черные до глянца арапы, диковинные птички и кошечки, кролики, щиплющие траву. И все это общество располагалось на золоченых террасах, под розовыми и голубыми аркадами. Гирлянды из лавра ниспадали с балконов цвета слоновой кости, купола церквей и минареты вырисовывались на фоне летнего моря. Этот невиданный мир захватил, пленил Льюиса, и он не печалился более ни о благородных одеждах, ни о человеческих ликах, запечатленными на них преувеличенными страстями, ни о темном, как сажа, колорите полотен. Забыл обо всем, чем готовился восхититься у Сосусферата и Гвидорени, Карло Дольче, Караччи, Ло Спаньолетто. Забыл даже о Рафаэлевском преображении, хотя до того твердо знал, что это величайшая картина на свете. Познее Льюис ознакомился почти со всем, что следует видеть и знать изучающим итальянскую живопись. Он посетил Флоренцию, Неаполь и Рим, поехал в Болонью ради эклектической школы, потом направился в Парму, чтобы увидеть Корреджо и Джулио Романо. Но то, что ему открылось в самом начале, осталось волшебным зерном во рту. С этим зернышком он постигал язык птиц, и ему было внятно, что шепчет трава. Иной раз Льюису Рейси казалось, что будь он даже один, без поддержки английского друга, который шел рядом с ним, вдохновлял, пояснял и указывал, и тогда бы круглолицая маленькая Урсула провела бы его со спокойной уверенностью мимо всех, кто осмеливался вступать с ней в соперничество. Она была его ментором, его путеводной звездой. Какими бесцветными, пресными казались ему все эти Мадонны в красном и синем с потупленным взором после того, как он встретил ее вопрошающий девичий взгляд и вгляделся в узор на ее парче. Ему не забыть тот день, когда ради нее он отверг Беатриче Ченчи. Ну а что до толстомясой ногой Магдалины у Карла Дольче, вылупившейся на зрителя в доброй старой манере, да еще с этой книгой в руках, которую она не читает? Фу! Он с ней расстался и сам, не прибегая к чарам святой Урсулы. Да, ему открылось новое царство искусства. И теперь, по милости Божьей, ему выпала честь открыть это царство другим. Ему, так мало что знавшему и так мало что значащему Льюису Рейси. Подумать, как бы не эта случайная встреча на склонах Монблана, он остался бы прежним, как был. Он содрогнулся, представив себе целый сонм асфальтово-черных монахов, неаполитанских мальчишек в лохмотьях, томных мадон и розовотелых амуров, которых он вез бы сейчас в багаже в трюме своего пакетбота. В волнении, владевшим Льюисом, полыхал подлинно апостольский жар. Еще 2-3 часа, и он обнимет Триши. Он вернется домой к своим почтенным родителям, но это не все. Он также провозгласит свой новый завет всем тем, кто погряз в плену устарелых взглядов перед Сальватором Розой и Ло Спаньолетто. По приезде Льюиса сильнее всего поразили две вещи. Родительский дом над бухтой показался ему много меньше, чем он его помнил, а мистер Рейси, напротив, крупнее, чем он ожидал. Признаться, это было совсем не то, к чему он готовился. Там, в Европе, их выхолощенная тосканская вилла казалась ему довольно внушительной даже в сравнении с настоящими итальянскими виллами, послужившими якобы для нее образцом. Казалось же это, наверное, потому, что, проходя по обдуваемым ветром пустым анфиладам, он каждый раз представлял себе, как мягко ступает нога по дорогому ковру и как ярко пылает камин у них дома. Он с нежностью вспоминал даже скрип родной половицы. Тем временем образ родителя как бы усыхал в его памяти. Сколь узкие, незрелы казались ему все суждения мистера Рейси. Что за вздор он молол, например, об Эдгаре По? Поэте истинном нет никакого сомнения, хоть Льюис знал теперь строки и более великих поэтов. А мелочное тиранство отца по отношению к матери, к сестрам. А что мистер Рейси знает вообще о людях, о книгах, идеях, составляющих ныне духовный мир его сына? А безапелляционность, невежество, с которыми он выносил приговор произведениям искусства? Правда, в сфере изящной словесности, располагая весьма скромными сведениями, большей частью почерпнутыми из получаса с известными авторами, книги, которую мистер Рейси любил полистать, отдыхая после обеда, он не заявлял особых претензий на эрудированность. «Тут я не профессор», — обычно говаривал мистер Рейси с небрежностью. Но, коль скоро речь шла о живописи или скульптуре, он претендовал на авторитетное мнение и бывал докторален. Цитировал знатоков, приводил текущие цены и, как показал разговор перед отъездом сына в Европу, имел готовое мнение, кого брать и кого не брать в фамильную коллекцию Рейси. Льюис не был настроен воинственно. Во-первых, Америка не Европа. Во-вторых, со времени европейского путешествия мистера Рейси утекло много воды. Можно ли упрекать мистера Рейси в том, что картины, которыми он восторгался, более не вызывают восторгов? И откуда мистеру Рейси знать, почему так случилось? В годы, когда он был молод, художники, которым сейчас поклоняется Льюис, были почти неведомы. О них не писали ни критики, ни специалисты-исследователи. Откуда было знать американскому джентльмену, щедро уплатившему своему итальянскому гиду, чтобы тот познакомил его с признанными вершинами живописи, что в этот самый момент, когда он, восторгаясь, стоит перед Карло Дольчи или Сосферату, тут рядом, под пылью и паутиной, таятся неведомые шедевры? Нет, Льюис не имел особых претензий, он почти что жалел отца. А войдя в кабинет и увидев мистера Рейси, сраженного злой подагрой, с укутанной в плед ногой, он с особенной силой почувствовал, что должен проявить снисходительность. Позже Льюис пытался вспомнить, что же было тому причиной. То ли поза отца, огромное брюхо больного словно вспучилось над диваном, а укутанная нога протянулась подобно горному кряжу, То ли виной оказался гудящий голос мистера Рейси, раздраженно отчитывавшего супругу и дочек. Только сыну почудилось, что особа отца заполняет весь кабинет без остатка. «А теперь, досточтимые дамы, когда вы насытились поцелуями и объятиями, предоставьте и мне возможность побеседовать с сыном». Но когда миссис Рейси и сестры в своих пышных нарядах, повинуясь приказу, покинули кабинет, стало странное дело еще теснее, и Льюис еще более ощутил себя юным Давидом, вышедшим на бой без пращи. «Отлично, сынок!» — прогудел мистер Рейси, багровея и отдуваясь. «Вот ты и вернулся домой! Привез нам кое-какие истории о своих приключениях, и, как я могу заключить по поступившим счетам, парочку-другую шедевров для нашей фамильной коллекции». «Что до шедевров, сэр, вы не ошиблись», — слегка улыбнулся Льюис и с тревогой отметил, что голос его прозвучал как-то тускло, а улыбка далась ценой ощутимых усилий. «Вот и отлично, отлично», — одобрил отец, помахивая рукой. Пальцы были лиловыми, как видно, их тоже не пощадила подагра. «Риди сделал, как ему было указано. Я велел все картины отправить на Кеннел-стрит вместе с твоим багажом». «Разумеется, сэр. Мистер Риди встретил меня с точнейшими указаниями. Он не имеет привычки делать что-то по-своему». Мистер Рейси взглянул на сына в упор. «Не знаю, что ты хочешь сказать. Риди делает, как я велю. А если бы делал иначе, я не держал бы его 30 лет». Льюис молчал. Отец оглядел его испытующе. «Ты, кажется, пополнел. Как здоровье? В порядке?» «Превосходно, отлично». «Да! Чуть не забыл. У нас сегодня обедает Гуззард с обеими дочками. Надеются, я полагаю, увидеть тебя в наимоднейшем парижском жилете и галстуке. Твои сестры мне говорят, что Мальвина стала весьма элегантной девицей». Мистер Рейси слегка хохотнул. «Старшая дочка Гуззарда, так я и знал», — подумалось Льюису, и холодок пробежал у него по спине. «Теперь о картинах», — сказал мистер Рейси, заметно воодушевляясь. «Проклятая хворь приковала меня к дивану. Лежа здесь, я могу лишь раздумывать о нашей коллекции. Пока доктора не поставят меня крепче на ноги, и я сам не взгляну на полотна, и мы не решим с тобой, как и где их развесить, никто не должен их видеть. Пусть Риди пока что займется их распаковкой. А в будущем месяце мы переедем все в город, и миссис Рейси, бог даст, устроит такой прием, какого в Нью-Йорке не видывали, в честь наших картин и еще одного заслуживающего внимания события в биографии моего сына». Льюис откликнулся негромким, почтительным хмыканьем. Перед его затуманенным взором возникла задумчивое личико Триши. «Завтра же к ней», — решил он, став снова самим собой, как только захлопнулась дверь отцовского кабинета.